И в кольце Хулы было главное, те самые личинки, что обеспечивали безоговорочную преданность секте. Я специально вытащил из кольца одну и внимательно изучил. Странные твари, выглядящие как черви со множеством отростков. Первой мыслью было уничтожить их, но, немного поразмыслив над этим, решил, что лучше сохранить, так, на всякий случай. Я не собирался использовать их на ком-то из своих, а вот на врагах. Можно было бы попробовать найти себе шпиона таким образом и отправить его в стан врага, будучи уверенным, что он будет преданным. Оставим на будущее. А вот с ядами проблема. В кольце у этой женщины не было специальной секции под них. Все, что я смог заметить, это странные бутыльки вместе с алхимией, но еще предстояло разобраться, что из этого что. Придется положиться на Юл, или, может, кто из лояльных сектантов бывших сектантов знает, как выглядит нужный. Но это опять же потом. Как я понял, пока что без лидера они могут сами принимать решения и что-то делать. Руэн правда предупредил, что это долго не продлится. Каждый из подчиненных получал раз в несколько месяцев по капле какой-то жидкости, что успокаивало личинку и не давало ей разорвать сердце. Если кто-то из исполнителей сбежит, то долго он все равно не проживет, а яд, способный убить личинку, был хорошо охраняемой тайной секты. Еще среди вещей было очень много разного личного хлама, но от него пришлось избавиться за ненадобностью. Вот, например, что мне делать с двумя десятками париков, или целой коллекцией стихов. Пока разгребал содержимое кольца, мне принесли новые. Специально дал поручение собрать все пространственные кольца убитых, что бывшие исполнители сделали довольно быстро. Они вообще исполняли мои поручения с поразительной покорностью, видимо из-за того, что привыкли так поступать в прошлом. Напоследок прошелся непосредственно по убежищу, уделив особое внимание комнате, в которой жила глава отделения. Возможно, она не все хранила при себе, и у нее где-то был тайник, но даже если так, найти его не сумел. Наружу поднимались мы через верх, так, как ни странно, было проще, чем через тоннели и коридоры. Если один из детей оступится и нажмет на нажимную плиту с ловушками, то будет плохо. Так что через верх пусть и дольше, но проще. Путь обратно занял гораздо меньше времени, чем туда, несмотря на сильное пополнение, а причина у этого была довольно проста – бескрайний лес. Я довольно быстро нашел в километре от логова секты один из проходов с помощью маяка, а дальше артефакт привел нас к груду. Руэн и остальные ребята сильно впечатлились подобному трюку, и лишь самый старший из исполнителей, паренек по имени Зарис, сказал, что ему доводилось слышать о таком от старших, но лично через лес не ходил. И по прибытии я сразу заметил одну странность, проход в Гарут переместился. От того переулка, который вел в него, не осталось и следа из-за пожара, и теперь вход находился в паре сотен метров от того места, в лесу между деревьями. Это наводило на довольно интересные размышления, например о том, что проходы не хаотичны, и им нужны своеобразные точки привязки. Они не могут существовать на равнине без достаточно крупных объектов. Вопрос почему, ответа пока не было. Жаль, что я практически ничего не помню о бесконечном лесе из книг библиотеки Рамуила. С нынешней силой я бы, возможно, даже рискнул пробраться во дворец в Радархарте, но не после того, как сбежал оттуда, продемонстрировав возможности браслета. Будь проклят безумный демон сотни звезд. Но какая-то часть меня все еще желала нашей встречи, чтобы закончить схватку. Судя по первой реакции, Гаррона даже и не думала, что у нас будет такое большое пополнение, и ведь это при том, что Руэн говорила еще 40 воинах, что готовы вернуться к жизни. Как бы такими темпами мы не остались в меньшинстве на собственной земле. В глазах воительницы это так и читалось. Ей очень не нравилась идея привечать у себя такое количество сектантов, пусть и ставших рабами. Но стоило ей увидеть детей, как вернулось все то, что я видел во время первой встречи с ней. Она тут же взяла их в обороты и вместе с доверенными людьми занялась приведением их в порядок. Мия же взяла на себя обязанности разместить остальных, попутно сообщив: «Нейт, к нам пришел человек из Союза Нищих», сообщила сестра, слегка ошарашив меня. «Немару, как я понимаю?» «Нет», ухмыльнулась она, «это вообще красавчик, я такого впервые вижу». И действительно, в гостевой, вернее в том, что было неким подобием гостевой, учитывая какой бардак устроила секта несокрушимого алмазного солнца, обнаружился человек. Там, сидя на полу перед маленьким столиком, который непонятно откуда взялся, сидел молодой Эйрван. И мне сразу стало понятно, почему Мия назвала его красавчиком. Высокий, статный, с идеальными по эйрванским меркам чертами лица и длинными шелковистыми волосами, которым позавидовала бы любая девушка. Но если Мия считала это привлекательным, то я, смотря на него, вспоминал Юна Фен Харифа, который тоже был таким. Весь идеальный, а на деле гниль гнильем. При моем появлении гость поставил на столик пиалу с чаем и сдержанно улыбнулся, после чего поднялся и также сдержанно поприветствовал по-воински. «Господин Арденкантер, как я полагаю, верно, а вы, Эвиан Свари», — представился Айрван, выпрямляясь. «Меня прислал король для содействия вам». «Для содействия в чем?» «Во всем. Можете считать меня вашим временным советником». «Шпион, значит», — хмыкнул я, раздумывая, выпнуть его отсюда или оставить. «Король послал за мной шпионить». «Шпионить» — немного не то слово. «Присматривать более подходящее». «Ты даже не скрываешь», — осклабился я. «А есть смысл? Я не принадлежу вашему клану и верен союзу. Так что то, что я буду докладывать лично королю, очевидно. И зачем же мне соглашаться на это? Потому что я могу помочь вам находить других шпионов, собирать информацию нашей агентурной сети и давать сводки о том, что задумал противник. В конце концов, вы ведь собираетесь воевать с сектой несокрушимого алмазного солнца. Я прав, это не мы собираемся воевать с ней, а они с нами. Лично я понятия не имею, нигде находится эта самая секта, нисколько в ней человек. И я легко могу убрать эти пробелы в ваших знаниях, если согласитесь взять меня на службу. Мне все это не нравилось и очень напоминало ту сделку с Мару. Только вот Мару в конечном итоге, выбирая между мной и союзом, выбрала меня, за что и поплатилась. А этот парень вряд ли пойдет на такое, но с другой стороны, он прав. Сейчас мы в состоянии войны с сектой несокрушимого алмазного солнца, а я слеп и глух. Нужны информаторы, сведения и четкое понимание вражеских сил. Самостоятельно я этого не получу. Возможно, я соглашусь, но вначале ответь мне на один вопрос. Какой же? Сможешь найти мне наемников? Мне нужны достаточно сильные воины, но вместе с тем верные. По крайней мере те, кто если возьмется за контракт, то исполнит его, даже если враг предложит больше. Наемники, заботящиеся о репутации. Эвиан задумался или изобразил задумчивость. Тут не поймешь. Да, это возможно. Есть несколько подобных группировок на примете, но не в этой провинции. Сколько это займет, сложно сказать. Связаться с ними я смогу уже сегодня, но вот на то, чтобы они прибыли, потребуется время. А если через бескрайний лес? Парень вначале удивился, а затем снисходительно улыбнулся. Вижу, что король показывал вам свои тайные тропы, но, к сожалению для всех нас, подобные артефакты не такие уж распространенные. Я общался со множеством людей за те два десятка лет, что служу союзу, но людей, способных ходить через бескрайний лес, я видел лишь стольких, и с этими словами поднял руку, растопыривая пальцы. Пятерых, за 20 лет, при всем уважении к вам, но король лично вряд ли станет сопровождать этих наемников сюда, а они сами не обладают таким артефактом. Я сам могу использовать бескрайний лес, не стал скрывать я. Это вообще очень быстро перестанет быть тайной, ведь я провел им сюда и людей Гароны, и детей из секты Красного Таящегося Жука. Если этот тип тут задержится, то и сам об этом узнает очень быстро, поэтому и не видел необходимости делать из этого секрет. У вас есть артефакт, позволяющий ходить через бескрайний лес? Мужчина выглядел удивленным, если не сказать более. Есть и не один. Откуда? Он подался вперед, явно заинтересовавшись, но я лишь снисходительно улыбнулся и покачал головой. Пока что я не собираюсь выдать тайну того, что их сделал я сам. А так ли это важно? Но я готов пойти с вами на сделку. Сделку? Внимательно слушаю. Я могу передать Союзу один из этих артефактов. Учитывая специфику вашей работы, он не будет лишним. Я прав? Безусловно. Но вопрос, что вы хотите взамен? Карты. Карты бескрайнего леса, которыми владеет ваша организация. К сожалению, подобные переговоры вне моей компетенции, но я поговорю об этом с королем. Думаю, что он будет заинтересован. Замечательно, улыбнулся я, удовлетворенный ответом. Но наша деловая беседа оказалась прервана, потому что в помещение вбежала Лей. Увидев гостя, она не стала обращаться ко мне неофициально, а поприветствовала как должно было. Глава, уперла она кулак в ладонь, прошу прощения, что прерываю встречу, но кое-что случилось. «Прошу прощения», — извинился я перед Авианом и прошел с Лей в соседнюю комнату. «Что такое? К нам пришли люди из секты несокрушимого алмазного солнца. Очередная атака? Нет, они», — девушка слегка замялась. «Они парламентеры, и это что-то вроде дипломатической миссии. Они принесли послание от Варга. Кажется, он хочет совершить к нам официальный визит». Глава 6. Уважаемый глава Дамакантер, я Варг Алмазный, глава секты несокрушимого алмазного солнца, был очень рад услышать, что дом моей дорогой юной супруги вновь воспрял. Между нами в прошлом были некоторые недопонимания, и я очень надеюсь, что в будущем мы сможем это преодолеть. И для этого я собираюсь посетить ваше имение, чтобы лично уладить все разногласия, зачитала письмо Мия присутствующим, после чего выдала свое личное мнение. Вот ублюдок, разногласия он улаживать собирается. Я считаю, что мы должны послать его в задницу, его и его секту. Поддерживаю, усмехнулась Гаррона. Фактически это было первое официальное собрание, на котором присутствовали все, кто имеет какой-никакой вес в новом доме Кантер. Странников представляла Гаррона, Союз, Эвиан, Старый дом Кантер, Книжник Адис. Разве что от беглецов из секты Красного Таящегося Жука никого не было, но это нормально. С ними еще предстояло разобраться, и вводить их сразу в конфликты моего дома и секты не видел смысла. Пусть хотя бы немного почувствуют свободу и решат, остаться или уйти. Я не собирался их тут держать силой, но тем, кто решит примкнуть, найдется место. Вот и получалось, что я сидел на месте главы, а передо мной, на местах советников, сидели товарищи, подчиненные и союзники. И в будущем, скорее всего, их станет только больше. Не думаю, что игнорировать или отвечать отказом, разумно, высказался Адис. Старый книжник сидел по правую руку от меня, на первом месте. Он еще до собрания рассказывал что-то про иерархию, и что чем ближе к главе, тем выше положение, но я пока не стал сильно в это углубляться, позволив присутствующим сесть, где они хотят. Может, в будущем и придется сделать что-то такое, в конце концов, субординация в подобных организациях, это важно, но пока об этом можно не думать. Почему? Потому что вы даете ему повод действовать. Могу я вставить пару слов? Глава, заговорил гость из Союза Нищих. Говори, я обладаю некоторой информацией о секте несокрушимого алмазного солнца, что может быть вам полезно. В частности, за главой секты Варгом стоит никто иной, как наместник провинции. Что? Воскликнул Адис и вскочил на ноги, вытаращив глаза на Эвиана. Это невозможно. Господин Кван достопочтенный человек, и он не запятнает себя связью с подобной сектой. Тогда почему он не вмешался, когда уничтожали ваш клан? Почему он не призвал к ответу секту, когда она подчиняла себе территории? Потому что, старик осекся и опустился на свое место. Потому что, но это невозможно. Кван Галан был другом моего господина много десятилетий, он был справедливым и честным правителем. А вот и ответ на вопрос, который очень давно меня мучил. Почему никто не вмешивался в происходящее? Ведь у провинции должен быть наместник, следящий за порядком. И пусть сами порядки и законы во внутренних витках не такие суровые, как во внешних, но подобный рейдерский захват территорий должен пресекаться. Хочешь сказать, что Варг сотрудничает с наместником? Хочу сказать, что за всем стоит наместник, покачал головой посланник Союза. Разумеется, все это неофициально, и у нас нет этому никаких подтверждений, но по итогу именно наместник оказывается в выигрыше. В качестве дани от секты наместнику были переданы некоторые территории, имеющие ценность. Взятка, дар, Эвиан улыбнулся, но во взгляде легко читалось, что я прав. Если вы будете говорить взятка, то это обвинение наместника в коррумпированности. Разве вы сами сейчас не обвинили его в этом, напомнила Мия. Обвинил, но то я. Я часть Союза, он не посмеет портить отношения с моей организацией из-за такого. К тому же, это лишь мои домыслы, но вот вам нужно быть осторожнее с тем, что и кому говорите. Вы дом Кантер, и одно дело, оскорбление и война с сектой, но наместник, обвинив его в открытую, вы развяжете ему руки для действия. Имейте в виду. Спасибо за совет, я совершенно серьезно поблагодарил Эвиана. За этим я и тут, помогать вам по мере возможностей, кивнул он. Значит, секта несокрушимого алмазного солнца действует по указке наместника, задумался я. Но зачем такие сложности? Что такого ценного в тех землях, которые он получил? Нам это неизвестно, развел руками Эвиан. лишь знаю, что задолго до появления Варга и его людей Квангалан не раз и не два поднимал вопрос о том, чтобы приобрести те земли в личное пользование, но каждый раз получал отказ. Например, в случае с кланом Духан, который нынче стерт сектой несокрушимого алмазного солнца, там находилось семейное захоронение, и одна лишь мысль о том, чтобы передать кому-то его, казалось клану недопустимым. Наместник, человек осторожный и проявлял свой интерес незначительно для большинства, но мы знаем, что после расширения секты Квангалан получил все территории, которыми ранее интересовался. А территории Дамакантер его интересовали? Шпион Союза, услышав вопрос, улыбнулся, давая понять, что я попал в самую точку. Интересовался, но не так, как остальными. Ему был нужен Гарут. По крайней мере, несколько лет назад наместник поднимал вопрос о том, что дому Кантер якобы очень тесно в этих землях, и он предлагал перенести главный дом в другое место. Это было сделано в формате дружеского предложения, а не ультиматума, но прошлый глава его отверг, разумеется. Это место было домом Кантер уже не одну сотню лет. Я припоминаю, заговорил книжник. Наместник действительно говорил что-то такое главе, что почва тут каменистая, и что хотел бы, чтобы его друг был поближе к столице провинции. Он предлагал перенести главный дом в Данхо. Ох, святые лорды, если так подумать, то настоящие проблемы у нас начались именно после этого. Вот видите, за всем этим стоит наместник. Как он мог, зарычал старик, мы считали его другом. Как он посмел сотворить с нами такое все эти годы, я считал, что он просто не мог вмешаться из-за политических причин, а оказывается, что на самом деле он бил нам в спину. Что бы ему ни было нужно, Квангалан был готов на очень многое ради получения этих земель. Теперь многое сходится, заговорил я, обдумывая все услышанное. И то, что отсюда прогнали всех жителей, было чем-то вроде подготовки к передаче земли. Верно, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев Квангалан реквизировал бы эти земли в свою пользу как ничейные. Но тут появляемся мы, тут появляетесь вы, вновь согласился Эвиан. Если спросите моего совета, то он довольно простой, уходите. Покиньте Гарут, слишком уж неравны силы. Это не та битва, которую вы сможете выиграть. Я, впрочем, пропустил эти слова мимо ушей, задав другой вопрос. Наместник может призвать против нас Божественную Гвардию? Теоретически да, на практике же сомнительно. То, что он делает, не вписывается ни в один кодекс. И если он действительно призовет сюда надзирающих, то это выльется в проблемы для него самого. Просто некоторые провинции, вроде Весеннего Облака, мало интересны Божественной Гвардии. Для них главный критерий – плодородность почвы. Поэтому внешние витки держатся под таким жестким контролем, нужна пища для небесной столицы. Провинции, где могут выращиваться рис и пшеница, также обычно хорошо контролируемы, и ситуации как здесь там невозможны. Провинция Весеннего Облака же к таким не относится. Железный дуб, конечно, ценен, но не сказать, что так важен, почва слишком каменистая, чтобы давать большие урожаи, а зимы холодные. Вот и получается, что пока из подобных провинций поступает необходимый минимум, они не пошевелят и пальцем. А если мы сорвем поставки, не позволим ему платить дань небесной столице, настоятельно не рекомендую этого делать, шпион Союза стал очень серьезным, я бы даже сказал, опасливым. Вот к чему Божественная Гвардия очень щепетильна, так это к дани, что платит провинции. Если вы действительно помешаете наместнику таким способом, то это обернется против вас. Божественная Гвардия не станет разбираться, по какой причине вы так поступили. Ваш дом раздавит, а всех членов убьют, и лишь потом станут разбираться. Возможно, после этого будет уничтожена и секта несокрушимого алмазного солнца, а после наказанный наместник, но вам от этого точно легче не станет. Понятно, значит, этот вариант отпадает. Как уже сказал, вам лучше уступить и уйти. Погодите, вмешалась Мия, а почему Рамей Кантер ничего не может сделать? В конце концов, он же сам член гвардии. Его дом почти стерли с лица земли, неужели он сам не может прийти и разобраться или хотя бы обратиться к кому-нибудь из своих с просьбой помочь? В Вечной Божественной Гвардии довольно сложная структура со своими уровнями и подконтрольными территориями. Рамей Кантер надзирающий третьего ранга, и его назначили на контроль за внешними витками. Он не имеет права вмешиваться в дела пятого витка без непосредственного разрешения надзирающего второго ранга. Тем более в деле замешан его собственный дом, а это нехорошо. Когда ты приходишь в гвардию, то обязан быть беспристрастным, и если он как-либо вознамерится вам помочь, то его могут объявить предателем или наказать, отправив в место излома вечности. Место излома вечности? А чем вы? Это какое-то особое место излома? Вы не знаете? Эвиан казался удивленным. А чем? Место излома вечности – это огромная дыра, что находится в самом центре небесной столицы. По легендам, именно там когда-то находилось древо вечности, но после катастрофы на ее месте образовалась бездна, ведущая в обратные витки, изнанку мира, порожденную кровью дракона Арадахару. Я помню войну божественных драконов, помню, как пылало древо вечности, помню, как был свержен Арадахару, сказал Рю, плывя рядом. Арадахару, да, помню, как его кровь разрушала мир, как вечные стражи восстали из небытия, стирая тысячные армии непорочных. А чем ты? Какой Арадахару? Он перворожденный. Что? Я не знаю. Дракон тряхнул головой и оторвал взгляд от неба. Для меня то, что я сказал, значит почти столько же, сколько и для тебя. Я помню образы, помню свою злость и боль, но не помню, почему их испытывал. Но я точно могу сказать одно. Именно кровь Арадахару положила начало концу. Концу чего? Концу мира. Концу мира. Эти слова, сказанные Рю, так много для меня лет назад, до сих пор вызывали мурашки. Глава, что-то не так? Нет, ты что-то говорила о Радахару. Я сбросил нахлынувшие воспоминания. Боюсь, что я знаю лишь легенды. Если вы действительно интересуетесь драконами истинной историей, то лучше обратиться к королю нищих, он сам одержим этим. Я же лишь знаю, что Арадахару был первым драконом, сильнейшим из них, и что когда он погиб, то его кровь отравила этот мир. Поразила его словно зараза, порождая тварей настолько ужасных и смертоносных, что мало кто способен с ними сражаться. Вечная Божественная Гвардия была создана для защиты от них. Вся Небесная Столица – это не просто город, это огромная крепость, что защищает мир от существ, которые обитают в бездне. И поэтому так важно снабжать ее всем необходимым. Я ничего этого не знал. Вообще в первый раз слышу. Для жителя внешних витков это неудивительно. По какой-то причине лорды не желают, чтобы вы знали об истинном положении дел. Об этом я уже наслышан Обмару, сказал я ему. И что за твари обитают в этой бездне? Это мне неизвестно, Эвиан виновато развел руками. С ними сражается только Вечная Божественная Гвардия. Так может это все обман, и нет никаких монстров? А нет, это все правда. Монстры реальны. Пусть я не видел их лично, но король нищих не раз сталкивался, да и вы, возможно, столкнетесь. В смысле, бескрайний лес, они иногда появляются в нем, но в отличие от людей, не способны выйти из него. Вернее, нам не доводилось слышать о таких случаях, но все возможно. Так вот что имел в виду старик, говоря, что эти дорожки способны вывести не только в нижние витки, но и в иные места. Речь, видимо, была про эту самую бездну. Лишнее подтверждение тому, как много я не знаю о собственном мире. Мы отвлеклись, решил я свернуть обсуждение леса и бездны. Сейчас есть более насущные проблемы, но эту информацию я приму к сведению и, когда представится возможность, побеседую с королем нищих об этом. Так почему мне стоит согласиться принять предложение Варга? Потому что сейчас, когда объявился новый глава, он оказался в затруднительном положении. Он уже считал, что победил, а тут появляетесь вы. Он попробовал использовать против вас секту красного таящегося жука, но в итоге это не сработало. У него сейчас два варианта: залечь на дно или постараться взять вас измором. Но судя по тому, как легко вы обзаводитесь и продаете дорогие артефакты, с измором у него возникнут проблемы. Если бы вы решили продать артефакт бескрайнего леса, то это уже могло бы обеспечить ваш дом на долгие годы. Он, впрочем, этого пока не знает. И нет, мы эту информацию ему не передадим. Король называл вас потенциальным другом для союза, а мы не идем против друзей. Но мы не единственная существующая сеть информаторов. У наместника есть своя, и она ничем не уступает нашей в рамках его владений. Пока что Варг пытается присмотреться к вам, понять, что вы за человек, глава, и как с вами быть. Скорее всего, при встрече он предложит взятку, стараясь как можно скорее решить этот вопрос, ведь на него давит наместник, а для нас это возможность немного потянуть время. Верно, у вас будет возможность укрепить свое влияние тут, а у меня будет время найти подходящих людей. Но он точно предпримет какую-нибудь провокацию, покачал головой Адис, взволнованный этой новостью. Как бы чего ни вышло, скорее всего, Он действительно что-то предпримет, согласился Эвиан. Что-то, что даст ему официальный повод для объявления войны, если переговоры провалятся. Надеюсь, мне не нужно говорить, что не стоит поддаваться на провокации. Пусть война и неизбежна, для нас будет лучше, если она начнется позже. Не поддаваться, протянул я и зловеще ухмыльнулся. Тут ничего не могу обещать, будет зависеть от его вежливости, но в любом случае он отведает все наше гостеприимство. Глава 7. Посланники секты Несокрушимого Алмазного Солнца отбыли практически сразу, как получили ответ, а я занялся неотложными делами. Раз теперь время поджимало, то предстояло подготовиться к визиту уважаемых гостей, и первым делом было разобраться с выходцами из секты Красного Таящегося Жука, и тут мне пришлось обращаться к Юл за помощью. Когда девушка увидела такое количество тел, которые нужно воскресить, то досадливо покачала головой и с некоторым осуждением посмотрела на меня. Но в конце концов она просто не могла оставить этих людей без помощи. Так начался долгий и утомительный для нее процесс возрождения. После каждого возвращенного с того света Ю нужно было делать небольшой перерыв, тут ведь нет артефакта, который был у Рамуила, что многократно увеличивал силы говорящей с мертвыми. И в этих промежутках Ю занималась изучением ядов, которые я принес, и в этом ей помогали еще живые личинки. Был, так сказать, живой подопытный образец для экспериментов. Как только яд был опознан, она переключилась на его изучение с целью воспроизвести. И тут девушке пришлось запереться в моем пространственном убежище, чтобы не тратить на это время в реальности. Как только она смогла разобраться с тем, что нужно для яда, я отправился в Ханду, в аукционный дом тысячелетнего золота. Там меня приняли так же тепло, как и в прошлый раз, но толстяк, чьего имени я так и не знал, не скрывал разочарования в том, что я так и не принес на торг ничего интересного. Перед моим уходом он даже обмолвился: если вы так переживаете из-за своей конфиденциальности, то некоторые вещи аукционный дом тысячелетнего золота готов выкупить самостоятельно. Разумеется, цена будет ниже, чем если бы вы выставляли такой товар сами, но с другой стороны, мы можем полностью гарантировать анонимность. Я подумаю, ответил я ему и откланялся. В этот раз мои покупки были очень обширны на разного рода мелочь. Пришлось оптом купить очень много вещей, необходимых для будущего приема. Мебель, утварь, одежду. Сейчас, после разграбления, дом Кантер выглядел, мягко говоря, жалко. Может, мы и обжились немного за эти недели, но и только. Не хватало предметов первой необходимости, и это нужно было спешно изменить. Варк, придя в Гарут, должен увидеть не горстку оборванцев, а настоящий могущественный клан, пусть и переживающий не самые лучшие времена, но не находящийся в отчаянном положении. Враг не станет относиться к нам хоть сколько-нибудь серьезно, если увидит, что у нас даже стульев для гостей нет. А вот оружием для своих людей я решил заняться сам. Да, это потребует от меня приличного количества времени в личном убежище, но так я лишь отточу свои навыки в кузнечестве и артефакторике. Как только я вернулся, то вручил Гарроне несколько десятков пространственных колец, полностью забитых покупками. А на пути в главный дом меня поймал самый старший из бывших сектантов, и нет, это был совсем не тот парень, которого я приметил раньше, а один из тех, кого оживила Юл. Это был мужчина за 30, уже помятый жизнью, и именно он и принял на себя руководство остальными. «Господин, не могли бы вы уделить мне пару минут?» «Конечно», — кивнул я. «Пройдемся». Вместе мы прошли во внутренний двор позади главного дома, где как раз тренировался Мор. Он уже по привычке бегал и прыгал, навесив на себя какое-то запредельное даже для меня количество утяжелителей. Если бы я накинул на себя такой вес, то не то что прыгать, даже ходить не смог бы. «О чем ты хотел поговорить?» «О нашей судьбе. Большая часть из наших очистилась от личинок, и мы...» «Хотите уйти?» «Догадался я. Часть из нас. Разумеется, мы вам очень благодарны, и обещаю, что отплатим как сможем, но у некоторых из нас есть семьи, к которым мы бы хотели вернуться. ТЦ. Неприятная новость. И нет, дело не в семьях, очевидно же, что у них есть родные и близкие, с которыми они много лет не виделись, а в том, что у меня были другие планы на них. Само спасение сектантов совершалось лишь с одной целью – укрепить мой собственный дом. Я остановился и повернулся к нему, скрестив руки на груди. «Ты ведь Фумия, верно?» – припомнил я его имя. «Да, господин», – подтвердил он. «Я готов отпустить детей, тех, кто не стал полноценными исполнителями. Пусть вернутся к своим родителям, но остальные, я взял небольшую паузу. Я буду говорить с тобой честно, Фумия, вы мне нужны. Я стою на пороге войны с сектой несокрушимого алмазного солнца, и мне очень не хватает бойцов. Я не могу приказывать вам остаться, в конце концов, если я поступлю так, то вы просто сбежите рано или поздно, да и в бою от подневольных толку мало. Хотите отплатить мне за свободу? Сражайтесь за меня. С этими словами я шагнул вперед и положил руку ему на плечо. Я хочу предложить вам тот же контракт, что и другим моим людям. 1 год службы, после чего вы будете вольны идти куда хотите, или остаться и служить дальше. В любом случае вы не уйдете отсюда с пустыми карманами. Поговори с Гароной, она расскажет, сколько я обещал заплатить за службу, и после этого решай. На этом я его оставил, отправившись по делам. Как уже озвучил, я не собирался давить на них. Это должно быть их собственное решение, а не навязанное со стороны. Толку от воинов, которые идут в битву под принуждением. Они с большим успехом перейдут на сторону врага, чем будут отстаивать твою. Обойдя владение и убедившись, что все идет своим чередом, я отправился за пределы города на свою тренировочную площадку. Там я несколько часов занимался медитацией, продолжая оттачивать двуединую технику поглощения мира. Спустя несколько сотен циклов она выходила гораздо ровнее, но все еще было куда совершенствоваться. Пока что она ощущалась слишком неровной. Энергия втекала в меня неровным потоком, а словно волнами, и не всегда они были одинаковыми. В обычной версии такого не происходило, и я пока не понимал, почему так. Либо я слишком много энергии поглощал за раз, а она была неоднородна и не успевала равномерно распределиться в потоке, либо я все еще был слишком неумел в ней. Но в любом случае, главное, что мое возвышение сильно продвинулось. За пару часов медитации сумел открыть еще один узел на демонических меридианах, и в скором времени должен был открыть еще один, что переведет меня на 2-й шаг 6-й ступени. На этом пришлось закончить. Было огромное желание посвятить медитации еще хотя бы пару часов, но всего понемногу. Я провел за этим занятием ровно столько, сколько запланировал изначально. Теперь же мне нужно было отправляться в пространственное убежище. Там я начал с физической тренировки, уподобляясь Мору. Пусть у меня и нет его стихии, но тело и дух должны идти вместе, рука об руку. Даже если ты откроешь все узлы, накопишь немыслимое количество духовной энергии, то без тренировок это все не будет иметь значения, и наоборот. Сколько бы ты ни тренировался, без достаточного количества внутренней энергии ты никогда не раскроешь весь свой потенциал. Так что тренировка. Даже позволил себе провести спарринг с самим собой, но в очередной раз убедился, что это скверная идея. Слишком уж хорошо я себя читал в битве. Песочные часы, которые я использовал для отмера времени, закончили отсчет, и я завершил тренировку. Теперь пришло время ремесла. Я вошел в мастерскую, силой мысли зажег горный и отрегулировал в нем температуру, создавая себе идеальные условия для работы. Первым делом я стал ковать мечи, руку на них уже набил, так что никакого брака, да и конструкции внедрял простейшие, на укрепление и остроту. Добавлять им какие-то индивидуальные особенности не видел смысла, по крайней мере сейчас, а вот в будущем стоит задуматься над тем, что артефактами я могу одаривать лучших своих людей. Ковка мечей была делом однообразным, учитывая, что мне нужно было их как минимум 50, так что после каждого десятка я делал что-то другое. Вначале копье, причем внедрил в него парочку стихийных свойств на воздух. Если у кого-то из наших есть сродство или хотя бы предрасположенность к воздуху, то можно будет отдать в пользование, а если нет, то продам на аукционе. Пару десятков тысяч с него я точно получу. Еще десяток мечей, и теперь я создал добротный двуручный молот, внедрив в него наработки по стихии молнии. Это подарок для Гароны, за службу, так сказать. У нее как раз есть предрасположенность к молнии, как и у меня. Само по себе оружие действительно получилось хорошим, но не отличным. Оно не шло ни в какое сравнение с тем, что я сделал для друзей, а все потому, что делалось по наитию, без заранее подготовленной схемы, но даже так это показывало, насколько сильно выросло мое мастерство. Мысленно создать схему в процессе и внедрить ее может далеко не каждый кузнец-артефактор. И вновь мечи. Добивая 30-й, я уже мечтал поскорее вернуться к медитации, а когда с ним было покончено, я внезапно понял, что совершенно не представляю, что еще такого можно сделать. А раз так, то я занялся изготовлением кольца для трансформации энергии, и уже по доброй традиции первое вышло скверным. И что самое нелепое, это меня даже не злило, хотя, казалось бы, я сделал их столько, что должен без труда внедрять схему, но каждый раз первое кольцо выходит бракованным. Но второе уже получилось отличным. Гораздо лучше того, что у меня сейчас, отчасти из-за более качественных материалов, отчасти из-за того, что шестая ступень позволяла гораздо точнее влиять на материалы. В любом случае, я сразу же снял кольцо с пальца и бросил на склад, заменив на новое. Остальные вышли примерно на таком же уровне. Три я сразу решил отправить на продажу через аукционный дом тысячелетнего золота, раз уж они так открыто говорят, что готовы самостоятельно выкупить их. Думаю, миллионов 20 я выручу, что решит финансовые проблемы на ближайшие месяцы. А четвертое кольцо я отдам Юл. В конце концов, она по возвышению выше меня, а пользуется тем, что я сделал еще на седьмой ступени. И опять мечи. Нет. Я тряхнул головой и отступил от кузни. Остановил в ней время, чтобы в будущем приступить к работе, не тратя концентрацию и время на создание ее с нуля, а сам вышел из убежища. Тяв, поприветствовал меня Хель, сидя перед дверью. «А ты тут откуда?» – спросил я и, нагнувшись, потрепал его за ухом. Щенок тут же завилял хвостом и забегал вокруг меня кругами. Кажется, ему было весело. И тут, сделав очередной круг вокруг меня, он внезапно остановился и навострил уши, уставившись куда-то в лес. «В чем дело? Ты что-то слышишь?» Я вошел в боевую медитацию и тоже прислушался, но пока совершенно ничего не ощущал. Хотя нет, есть нечто, едва ощутимая вибрация исходит от земли, и кажется, она становится все сильнее. Нечто приближалось ко мне, но я никак не мог понять, откуда. Хель тоже это чувствовал. Он зарычал, прижал уши, а вибрация становилась все отчетливее. Откуда? Внезапно все стихло, но это было затишье перед бурей. Земля под ногами буквально взорвалась, но я уже был в другом месте, держа в руках рычащего Хиля. Из недр поднималось нечто крупное и длинное. На краткий миг показалось, что это гигантская змея, похожая на ту, с которой я бился во время испытания храма, но почти сразу стало ясно, что это нечто более страшное. Гигантская скалопендра длиной в полсотни метров, и судя по исходящей от нее силе, это был даже не зверь-хранитель, а самый настоящий царь зверей. Глава 8. Хель, ты только посмотри на эту красотку, осклабился я, смотря на царя зверей, что решил устроить на нас двоих охоту. Эта тварь была очень сильна, покрыта прочнейшей чешуей и, скорее всего, ядовита. Схватка будет непростой, и я уже был в предвкушении. Но тебе лучше найти где-нибудь безопасное место, малыш. Эр-эр-эр-эр, прорычал в ответ щенок. Хочешь тоже сражаться? Твой выбор. Я отпустил его, решив, что он способен о себе позаботиться, учитывая его способности к перемещениям. Мне же нужно сосредоточиться на противнике. Скалопендра и впрямь была очень большой и, скорее всего, старой, прожившей не один десяток лет, сражаясь с другими противниками и становясь все сильнее. А еще мне стало понятно, почему эта часть леса такая пустынная. Я и раньше замечал, что тут и птиц почти нет, и дичи не водится, теперь же стало понятно, почему. На этих землях просто был безжалостный и суровый хозяин. Царь атаковал быстро и стремительно, намного быстрее, чем можно было ожидать от такой громадины. Я отскочил, ударив по нему малым разрезом смерти, и ничего. Одна из сильнейших моих атак просто не смогла пробить хитиновый панцирь чудовища. Скалопендра щелкнула жвалами и рванула на меня, буквально разрывая землю на своем пути. Шустрая гадина. Мне приходилось использовать технику шагов одну за другой, чтобы уходить из-под ее атак. Нужно было подгадать момент, чтобы... Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Я ударил прямым, используя технику, но меч отскочил от панциря, оставив лишь небольшой скол на нем. Безумие. Ладно, малый разрез смерти, но клинок, пронзающий душу, это техника специально для пробития брони, и все равно этого было мало. Но эту атаку скалопендра почувствовала и решила драться всерьез. Совершив очередной выпад, она внезапно выплеснула в воздух что-то, какой-то белый дым, который я невольно вдохнул, не успев сообразить. Легкие тут же обожгло жаром. Яд. Я догадывался, что монстр ядовит, но чтоб он мог создавать ядовитое облако, это неприятный сюрприз. Я задержал дыхание, но яд из легких уже расходился по телу, парализуя мышцы. Руки и ноги наливались свинцом, сильно замедляя меня. Вторая закалка меридиан сильно повысила мое сопротивление подобному, но даже так нужно было время, хотя бы пара минут, чтобы вывести яд из тела, но скалопендра не собиралась мне их давать. Попытался разорвать дистанцию техникой шагов, уходя из облака яда, но техника сработала даже не в половину, а в треть от должной силы. Я отпрыгнул, упал, попытался встать и понял, что не смогу. ТЦ. Иного выхода не было. Пришлось создать дверь прямо подо мной и упасть в нее, но это не помогло. Я не успел захлопнуть дверь, чтобы отделить личное пространство от мира. Скалопендра врезалась в дверной косяк и разнесла его на куски, и вместе с этим разрушая точку привязки. Меня тут же выкинуло из личного убежища, и я покатился по земле, чувствуя, как раскалился браслет. Вот по этой причине я никогда не призывал дверь посреди боя. Уничтожение двери сильно бьет по конструкту в артефакте, и всегда есть риск, что повреждение станет необратимым и браслет на руке превратится в простой кусок металла. «Вставай!» — рыкнул я сам себе, а скалопендра тем временем создавала все новый и новый яд, заполняющий округу. Я теперь словно в тумане оказался. Попытался запустить руку в пространственный карман и достать черную ягоду, но не вышло. Пространственный карман не открылся, лишь браслет еще сильнее накалился. А вот это действительно плохо. Скалопендра поднялась на дыбы, возвышаясь надо мной и готовясь к очередной атаке. Она медлила, видимо, решила немного поиграть со своей жертвой, понимая, что та скоро не сможет двигаться. И тут случилось нечто неожиданное. Рядом с головой скалопендры вспыхнула вспышка, заставившая зверя пошатнуться. Хиль. Щенок закрутился волчком и ударил по царю, превратившись в голубой вихрь из энергии. Панцирь Хиль пробить не смог, но зато сумел привлечь внимание гигантской сороконожки. Та завертела головой, пытаясь найти щенка, который исчез так же внезапно, как и атаковал, а я тем временем отступал, пытаясь выбраться из ядовитого тумана. Но вот онемение начало отступать, а силы — возвращаться. Тело начало перебарывать яд. «Спасибо, Хель, как только выберусь, куплю тебе вкусных костей». Первым делом нужно было избавиться от яда в воздухе хотя бы для того, чтобы сделать пару вдохов, это ускорит восстановление. Янтарная техника демонического меча. Двуединая тысяча порезов. Я осыпал пространство вокруг тысячами слабых ударов, отчего ядовитый туман отступил, а я сделал первый вдох, и лишь после этого осознал, что впервые использовал двуединую технику без техники истинного равновесия силы. Вдох-выдох. Круговорот. Янтарная техника демонического меча. Двуединая тысяча порезов. Туман отдалился еще сильнее, а вот скалопендра вновь сосредоточила свое внимание на мне. «Ну что, гадина, готова ко второму раунду?» — спросил я, оскалившись, и нацелил рихар. Монстр щелкнул желваками, выдал новую порцию яда и рванул ко мне, ощутив угрозу. Была не была. Техника Рюджайтана. Двуединый рассекающий громовой удар. Это был огромный риск, ведь я еще и базовую версию без срывов не мог делать, но вряд ли даже обычный рассекающий громовой удар смог бы пробить ее броню. Все-таки это царь, а не какой-то простой одержимый зверь. И это было впечатляюще. Техника в более чем 200 узлов. Волна из чистой стихии молнии врезалась в скалопендру, которая и не думала убегать, уверившись, что уже ничто в этом мире не способно ее ранить, и разорвала ее пополам, одновременно выжигая внутренности. Кажется, в тот момент я словно разучился дышать, или перенапряжение выбило воздух из легких. В любом случае, я рухнул на колени, не в силах сделать вдох, наблюдая, как сияющая волна срезает лес позади скалопендры на несколько километров. А в мыслях было только одно: эта техника в два раза слабее, чем могла бы быть, ведь то, что я использовал 200 узлов, не убирает ограничения сосредоточия. Но даже так эффект ошеломителен. Эта техника не на одно, а на 2-3 возвышения выше. Ее даже шкурой громового дракона не заблокировать. Но мысли тут же выветрились из головы, потому что тело скрутило нестерпимой болью. Я захрипел, хватаясь за ребра, а затем в глазах потемнело. И сколько бы я ни сопротивлялся хватке тьмы, она не собиралась отступать. Тяв. Когда я пришел в себя, то первое, что почувствовал, как кто-то лижет мое лицо. Поморщился, открыл глаза, и действительно, не показалось. Прямо на груди сидел Хиль, причем заметно подросший. «Ну все-все, хватит», — пробормотал я, заставляя его прекратить. А он, напротив, увидев, что я пришел в себя, лишь стал больше ластиться. Я проснулся, хватит, я сел, а пес стал бегать вокруг меня, весело лая и махая хвостом. Сам же я посмотрел перед собой и едва не присвистнул. Неплохо я так тут подрался, уничтожил все вокруг на пару километров, но тем не менее скалопендру прикончил. Какой ценой? Это еще предстояло выяснить. Заглянул в себя и не сдержал ругани. Все было плохо. Не катастрофически, но плохо. Техника в 2 с лишним сотни узлов не мой уровень, это 4-я ступень, а то и вовсе 3-я. А я использовал ее на 6-й, пусть и с меньшим объемом энергии. Сосредоточие было опустошено, а меридианы находились в ужасном состоянии. Тут даже зелье укрепления духа не поможет, слишком велики повреждения. Попытайся я использовать сейчас хоть какую-нибудь технику, даже узлов на 10-20, и могу выжечь их. Ох, поморщился я, тут нужен покой в ближайшие дни, без тренировок и техник, лишь постельный режим и зелья. Еще раз посмотрел на скалопендру, убедился, что она действительно сдохла, и улегся обратно на землю, прикрывая глаза. Телу нужен небольшой отдых. Сколько проспал, я не знаю, но вряд ли много. Хель снова заскучал и принялся будить хозяина, так что пришлось просыпаться. К тому времени сосредоточие уже слегка заполнилось даже без медитации. Тело привыкло поглощать энергию само, пусть и менее эффективно, чем через духовные практики. Теперь пора выпить зелье укрепления духа. Попытался активировать браслет и не смог, только этого не хватало, снова и ничего. Тогда воспользовался перемещением, но браслет лишь слегка нагрелся, больше никак не отреагировав на команду. А вот это очень плохо. На миг на меня накатила паника, но я сделал глубокий вдох и собрался с духом. Даже если он безвозвратно поврежден, это не конец света. Схема у меня сохранилась, и я могу попробовать создать такой же сам. Да, вряд ли получится настолько хорошо, как у Ютатаса, возможно, точек привязки будет меньше, потери энергии больше. Я тряхнул головой, отбрасывая мысли, лишние. Вместо этого заглянул духовным зрением в артефакт, прошелся по внедренному конструкту и довольно быстро нашел, в чем проблема. Одна из линий схемы, отвечающая за команды, перегорела, поэтому артефакт работает, но я не могу ему приказывать. И из этого выходило 2 новости, хорошая и не очень. Хорошая — это можно исправить. Плохая — для этого нужны инструменты и мастерская. Здесь и сейчас я это не исправлю. Нет, в итоге новости не 2, а 3, и 3-я ужасная. До момента, как я починю артефакт, он просто железка на руке, и я не способен ни открыть дверь в убежище, ни переместиться куда-либо, даже пространственный карман использовать не могу. Следовательно, ни зелье укрепления духа вытащить могу, ни домой вернуться. Вот же головная боль. Ох, пробормотал я, кряхтя встал на ноги. Тело все еще чувствовало себя скверно, может даже хуже, чем во время первого пробуждения. Без зелья укрепления духа я не смогу быстро восстановить меридианы, а рисковать сейчас и использовать техники шагов чревато. Проклятие. Я доковылял до дохлой скалопендры, раздумывая, оставить ее или все-таки попытаться расковырять. Внутри должно находиться ядро зверя, без вариантов. Эта тварь старая и сильная, царь, а в них однозначно есть ядра. Вопрос только, где именно? С обычными животными все ясно, там, где сердце, а вот с подобной штукой пойди пойми, в какой части у нее сердце. Впрочем, я недолго искал сердце, ведь за меня это сделал Хель, причем когда я спал. Не прошло и пары минут с момента осмотра, как я нашел здоровенную щель между пластинами, как раз достаточную для того, чтобы туда пролез щенок. Вот ты мелкий засранец, беззлобно сказал я, смотря на довольного пса. Мою добычу забрал, то-то я смотрю, ты подрос. Ядро выгрыз и сожрал, значит, гав. Уже и голос прорезался, улыбнулся я. Ладно, это такая же твоя победа, как и моя. Но в следующий раз спрашивай разрешение. У меня на это ядро свои планы были. Я с тоской посмотрел на скалопендру. С ее ядром я бы мог создать очень мощное артефактное оружие, либо продать за большие деньги. Но что толку горевать? Что сделано, то сделано. Ладно, пойдем, малыш. Путь наш будет долгим. Глава 9. Я возвращался 3 дня, и если бы на 2-й день мне не стало лучше, и я не смог наконец использовать технику шагов, то путь мог занять и вовсе неделю. Все-таки расстояние, которое можно преодолеть техникой, в 10 раз больше того, что преодолевается простым шагом. И мое возвращение друзья восприняли с облегчением. Сестра вообще выдала длинную тираду о том, как они тут все волновались, и чтоб больше я так не поступал. Из всех только Ю нисколько не волновалась. «Я знала, что ты в порядке», — сказала она, прислонив ладонь к моей груди. В какой-то момент почувствовала опасность для жизни, но потом наступило спокойствие. «Знала, что ты справился. Ты и такое чувствуешь», — удивился я. «Да», — кивнула она. «Раньше я тоже тебя ощущала, но не так отчетливо. Думаю, это потому что мы...» Ее щеки слегка порозовели, стали ближе. «Кстати о близости», — произнес я и, оглядевшись и убедившись, что вокруг нас никого, притянул ее к себе. «Кажется, в прошлый раз мы так и не закончили. Сегодня закончим», — она не спрашивала, а сообщала, при этом уголки ее губ слегка приподнялись. «А может, это будет только началом?» Даже так, я заключил ее в объятия и поцеловал. Она ответила с жаром и страстью, да такой, что мне приходилось делать над собой неимоверные усилия, чтобы прямо сейчас не стянуть с нее ханьфу. Девушка это тоже почувствовала, поэтому разорвала поцелуй и прижала указательный палец к моим губам. «Вечером», — подытожила она. «Вечером», — кивнул я, все еще борясь с желанием. Ю выскользнула из моих рук, собралась уйти, но я ее остановил. «Послушай, ты говорила, что это может быть только началом, так что не хочешь перебраться ко мне, в твою комнату?» Удивленно посмотрела она мне в глаза. «Даже не знаю, это значит чуть ли не официально оформить наши отношения. Все будут знать, что я твоя любовница. Уверен, что это разумно. Я готов сделать тебя своей женой, если захочешь». Юла обомлела, уставившись на меня теперь не просто с удивлением, а с полным неверием, что я действительно это сказал. Да я и сам не верил, что только что сделал ей предложение, оно само сорвалось с моих уст, но если в чем я и был уверен, так это в своих чувствах. Ей потребовалось немного времени, чтобы ответить хоть что-нибудь, и видя замешательство, я сразу же добавил: «Я не давлю, Ю, можешь обо всем хорошо подумать и решить после». «Хорошо, она запнулась, я подумаю, нет», и ушла, а я еще какое-то время смотрел ей вслед, ощущая себя дураком. Мне становится тяжело мыслить здраво, когда она рядом. Как бы Ю не сочла это предложение очередной попыткой пленить себя, но сказанного не воротишь, поэтому решил лучше заняться делами. Приготовления к приезду Варга Алмазного шли полным ходом, и мы уже привели в порядок главное здание и часть прилегающих построек. Также зачистили центральную улицу пепелища, чтобы гостям было легко добраться до крепости. Но работы на самом деле было еще столько, что хватит на месяцы, так что пока занимались лишь самым необходимым. Теперь мне предстояло спешно наверстывать потерянные в пути дни, ведь гости из секты Несокрушимого Алмазного Солнца должны прибыть со дня на день. Возможно, даже уже завтра, а мой браслет не функционален, и я даже Гароне выкованные мечи передать не могу, чтобы вооружить людей, ну хоть ханьфу в цветах дома успели раздать, а то ходили кто в чем. Переговорив по-быстрому с Гароной, отправился на поиски Фумиа, лидера бывших сектантов из красного таящегося жука. От него же узнал и неприятную новость. Примерно 20 человек, не считая детей, ушли за дни моего отсутствия, остальные же, включая его, готовы заключить контракт на год, аналогичный контракту странников. Ушло больше, чем я надеялся, но и так неплохо. Теперь у меня в клане почти 150 бойцов, и это пусть и не такое уж большое количество, но какая-никакая сила. Эвиан обещал, что вопрос с наемниками тоже решится со дня на день. Подходящих людей он уже нашел, и те готовы взяться за работу. Цена – 1 000 000 спиров в неделю, но каждый из них 6-5 ступени, и это сила, с которой в пятом витке приходится считаться. Самолично проверив все приготовления и узнав последнее известие, решил, что теперь можно заняться главным – браслетом. Одна проблема – у меня нет тут кузни, и сделать ее на скорую руку не выйдет, значит, нужно искать кузницу где-то еще. Так что не успел я вернуться, как бы вынужден покинуть Гарут и отправиться в Ханду. Сделал это с помощью артефакта, открывающего путь в бескрайний лес, который я чуть ранее на всякий случай отдал Гароне. У меня был и личный, но пока не починю браслет, он недоступен. В Ханду я отправился не один, а в сопровождении Виана. Шпион из Союза Нищих сказал, что знает кузнеца, который даст нам доступ к своей кузнице, так что я не стал отказываться от компании. Кузнецом оказался невысокий усатый крепыш по имени Лаппи Сен. «Сен?» — я удивленно вскинул бровь. «Да-да», — скривился мужчина. «Я из того самого клана, но это даже не боковая ветвь, а сучок у корня дуба. Просто повезло, что в моем роду рождались одни парни, вот и смогли сохранить фамилию даже спустя 20 поколений. Значит, с Милисен вы не знакомы, на всякий случай уточнил я. Я вообще почти ни с кем оттуда не знаком, отмахнулся он. Так зачем пожаловали? Нам нужно починить один артефакт, заговорил Эвиан. И я решил, что вы, господин Лаппи, тот, кто нам нужен. Льстец, чуть было не сплюнул коротышка, скривившись. И что за артефакт? Нам не чинить надо, поправил я его. Я и сам могу его починить, но мне нужна кузница и инструменты. Не-е-е-е, покачал головой Лаппи. Так не пойдет. Моя кузня, я в ней и работаю. 1000 небесных спиров за час в вашей кузнице, предложил я, и мужчина тут же заткнул рот. Вы предлагаете хорошие деньги. 5000 за час времени. За 5000 спиров я сам ваш артефакт починю или хотя бы скажу, возможно ли его вообще починить. Я сам, мне просто срочно нужна кузница. Лаппи, брось, я много раз тебя выручал, пойди и ты навстречу, упрашивал его Эвиан. Похоже, что они с ним давние друзья, хоть на первый взгляд и не скажешь. Не верь этому типу, сказал мне кузнец, указывая на Эвиана. Он тот еще проходимец. До сих пор мне 500 должен. Я же вернул. А проценты, а жена моя что? Да я тут при чем, возмутился мой спутник. А то, что она ушла от меня, когда я твой заказ делал. Стойте, хватит, успокойтесь. Вмешался я. Мне просто нужна кузница. Можете хоть до вечера тут спорить, а мне нужно починить артефакт. Лаппи что-то зло буркнул и сказал. Хватит и 500, тех, что задолжал твой друг. Идем, и махнул рукой. Только пусть этот стоит тут, без него разберемся. Ох, лорды, закатил глаза Эвиан и вышел на улицу, а мы тем временем отправились в кузницу. Сама кузница была достаточно простой. Горн, тигель, наковальня и инструменты. Доводилось мне слышать, что в дорогих кузницах первого витка есть особые инструменты, что позволяют облегчить высечение конструкта на металле, но тут таковых не было. Лаппи оперативно начал разжигать горн, попутно поинтересовавшись. Так что чинить-то собрался? Меч? Нет, браслет. Я снял его с руки, и кузнец, не скрывая заинтересованности, попросил. Могу я взглянуть? Немного подумав, кивнул и протянул ему. Он все равно не сможет увидеть все схемы, и уж тем более скопировать ее после беглого осмотра, а если бы мог, то уж точно не работал бы в такой маленькой кузнице, а заимел более продвинутую. Ни хрена себе, охнул он, вглядываясь в артефакт. Это что вообще за штука такая, никогда не видел подобной схемы. Что он вообще делает? Много всего, но в основном это пространственный карман, пояснил я, забирая артефакт у него из рук. И ты его сам сделал? Недоверчиво поинтересовался он. Нет, его сделал мой друг. В тот момент мои навыки были не так хороши, да и сейчас тоже. Но вот схему создавал я. Изначально я вообще планировал внедрить ее в кольцо, но схема оказалась слишком большой. А кто был тот кузнец? Я не уверен, что смог бы внедрить такой конструкт в вещь, даже будь это побрякушка раза в 3 больше. Истинный мастер. Он не отсюда, уклончиво ответил я. И вы точно его не знаете. Не хочешь раскрывать имя? Не хочу. Как угодно, не стал настаивать Лаппи. А я тем временем уже подготавливал все к работе. Она предстояла не тяжелой, но кропотливой. Вначале предстояло раскалить артефакт в горне, попутно воздействуя на структуру металла, делая конструкт более податливым для дальнейших изменений. Тут нужно было быть очень аккуратным, немного ошибусь, и либо разрушу вещицу, либо не доведу ее до состояния, когда можно править схему конструкта. Но тут вроде все прошло неплохо. Я раскалил браслет, затем зафиксировал его и с помощью начертателя и собственных сил принялся вычищать поврежденную часть. Лаппи хмурился, заходил то с одной стороны, то с другой, одобрительно хмыкал. В итоге прежде, чем закончить, я раскалил артефакт в горне еще дважды, и причина была в том, что обнаружил еще пару потенциально проблемных мест. Сейчас они должны работать, но случись схожая ситуация снова, и там точно перегорит линия конструкта, а учитывая, что одна из этих линий была завязана на питание, нет уж, надо исправить сейчас, а то рискую при следующем срыве не просто спалить, а взорвать артефакт вместе с рукой. Лучше перестраховаться. И вот спустя чуть больше часа я закончил. Неплохая техника, парень, но чувствуется, что опыта у тебя не так много. С чего вы взяли? Да как сказать, задумался он. Я много кузнецов-артефакторов повидал. Есть самородки-самоучки, у них ни техники, ни навыков, но вот от природы получается. Ты как раз из таких. Скажи честно, много брака у тебя выходит? Достаточно, нехотя признал я. Если делаю что-то новое или что-то сложное, зачастую бывает, что первый артефакт оказывается нефункционален. Типичная проблема, да, он почесал затылок. Но тут я мало чем помочь могу. Вернее как, совет дать могу, но вот вряд ли слушать его станешь. Какой, азы, вернуться к азам. В этом проблема вас, самородков-самоучек. Вы всегда выше головы прыгаете, перескакивая целые ступени мастерства. Вот скажи, с каких артефактов ты начинал свой путь в ремесле? Я осекся, не хотел говорить про кольца трансформации энергии. Это были первые мои артефакты. С кое-чего сложного. Говорить не хочешь? Запрещенное что-то? Вроде того. Он махнул рукой. А знаешь, с чего я начинал? С заточки мечей. Заточил пару тысяч клинков, прежде чем мой учитель позволил мне сделать начертание укрепления. И если я хоть в чем-то ошибся, то возвращался к заточке на месяц. Понимаешь, я свое первое начертание сделал лишь с третьей попытки, но даже так уже через неделю вернулся к заточке, испортив другую заготовку. «Ты не понимаешь металл», — говорил он, — «попробуешь снова, когда его лучше поймешь. Я и своего сына учу по той же схеме. Она долгая, унылая, но зато позволяет делать свою работу без ошибок. Предлагаете мне учиться по ней? Ты не сможешь», — махнул он рукой. «Заточишь десяток клинков и решишь, что оно тебе не так и надо. Именно поэтому у профессионалов всегда есть ученики, которых вовремя осаживают. Тебя осадить некому, ты уже достиг мастерства большего, чем некоторые, но в то же время тебе всегда будет не хватать основ». Я задумался над его словами, но в конечном итоге был вынужден признать, что он прав. Мне нравилась работа в кузнице, но лишь до того момента, пока она не превращалась во что-то монотонное. Те же мечи, что я ковал перед схваткой со скалопендрой, после каждого десятка мне просто необходим был перерыв. Смог ли бы я сидеть и затачивать сотни мечей? Однозначно нет. Спасибо, поблагодарил я его, и за кузницу, и за совет. Сразу же проверил браслет, теперь он функционировал как надо, и я вручил старику 500 спиров, после чего вышел на улицу. Эвиан сидел в небольшой кафешке напротив и попивал чай, он вообще был большой любитель этого напитка. Закончили, поинтересовался он у меня. Теперь отправляемся обратно? Нет, теперь нам в аукционный дом. Толстячок из аукционного дома тысячелетнего золота слегка оживился при моем появлении. Это читалось в его взгляде и движениях, хоть он и старался мимикой лица ничего такого не выдать. Классическая деловая улыбка. «Господин Кантер, рад вас приветствовать в аукционном доме тысячелетнего золота. И вам я тоже рад, господин Свари. И тебе привет, Хунлай». «Хунлай, ну хотя бы буду теперь знать, как его зовут, а то сколько раз здесь был, но так спросить и не удалось. Покупать или продавать, я принес то, о чем мы договаривались. Сделка все еще в силе?» «О, разумеется. Аукционный дом тысячелетнего золота с радостью выкупит у вас эти чудные вещицы. Прошу за мной». И вот мы вновь у той странной машины, что оценивает лоты. Я вложил 3 кольца в открывшуюся ячейку, после чего Хун озвучил мне итоговую сумму. «Мы возьмем их у вас за 28 нет, пусть будет 30 миллионов спиров, по 10 за штуку». По 10 за штуку, цену они сильно занизили, учитывая, что каждое из колец было чуть ли не в 2 раза лучше того, что я продал тут за десяток, но с другой стороны, от своего лица я пока их выставлять не мог. Если не секрет, за сколько они уйдут, выстави я их самостоятельно.